И, наконец, удалось протиснуться через милицейский кордон. Григорий заметил ее и приказал охране пропустить. Она подошла к мужу, стоявшему рядом с Риком, грустно посмотрела на американца. Не верилось, что через несколько мгновений он исчезнет навсегда. Неожиданно к ним подошел генерал Бабаджан и вместо того, чтобы попрощаться с Риком, стал прощаться с ними. «Что такое, Анастас Арамович? Собрались в дорогу?» — спросил Макаров. «Вот именно», — радостно ответил Бабаджан. «Вчера свалилась на меня такая новость. Я не говорил вам, потому что дал честное партийное слово, но теперь могу похвастаться. Я назначен военным атташе в Вашингтоне, и поэтому мне выпала честь проводить американцев». Генерал темпераментно хлопнул Рика по спине. «Будет случай посмотреть вашу Америку, господа». Он лихо подкрутил усы. У Макарова потемнело в глазах. «Значит, это выпало на его долю». Вера быстро сунула Рику пакет. Он тотчас спрятал его в дорожную сумку. Времени у них было мало. «Риконька», — робко сказала Вера, — «у нас будет ребенок», — и сжала его руку. Он удивленно посмотрел на нее, не знал, что сказать. «Прости», — сказал первое, что пришло в голову. «За что?» — удивилась она. «Это такой прекрасный дар. Не огорчайся. Счастливо возвращайся к своим. Я воспитаю его прекрасным человеком. Пусть тебе поможет Бог». Рик с благодарностью поцеловал ей руки. «Прости и прощай», — улыбнулась она сквозь слезы, отвернулась и пошла к мужу. Рик по-прежнему стоял, как окаменелый. Наконец, забросив за спину сумку, не оглядываясь, побрел к самолету. Макаров не заметил подошедшей жены, стоял перед улыбающимся Бабаджаном. Он с отчаянием смотрел на генерала, со страхом на Орлова. Тот тронул его за локоть. «Кончай». «Ну, счастливого пути, Анастас Арамович», — выдавил из себя Макаров. Бабаджан сжал его в объятиях. «Не завидуй, Григорий Васильевич, не завидуй. Ты тоже когда-нибудь полетишь выше нос, сынок». Григорий вытер мокрый лоб. Счастливый генерал помахал ему на прощание, а у него не было сил ответить. Американцы давно уже были в самолете, но пилот все никак не запускал моторы. Механики заканчивали проверку. Наконец, огромный транспортник медленно покатил на взлетную полосу. Григорий, не выдержав, взволнованно прошептал жене: «Анастас Арамович полетел с ними». «Ну и что?» — равнодушно проговорила она, занятая своими мыслями. «Как это что? Ведь они через 10 минут...» И оборвал себя на полуслове. Вера удивленно взглянула на него и все поняла без слов. Почувствовала, что земля убегает из-под ног. Все закружилось перед глазами, и если бы не поддержавший ее Григорий, упала бы. Самолет с американцами тяжело поднимался в воздух. Они смотрели на удаляющийся от них аэродром и коробочки домов, разбросанных в зелени садов и парков. Вновь они были в воздухе, оторвавшись от истерзанной земли, на которой познали и пережили такие страшные испытания и высокие душевные порывы. Трудно сказать, чего было больше. Мучили их по-садистски, но и по-садистски.